«Наш самолет вошел в зону турбулентности», — громко объявила дева. «Просим пристегнуть ремни и помолчать немного». Железный ящик трясло со страшной силой. Бобо глянул в окошко и застыл от ужаса. Параллельно курсу Люфтганзы залетела огромная распущенная женщина. Ее заостренный шлем рассекал облака, как стратегическая ракета, ее длинные волосы бились по ветру, как флаг, обувь ее была золотой, а одежды на ней почти совсем не было. Вокруг нее трещало электричество, и, казалось, сам ледяной воздух снаружи покрякивает и приговаривает, как русские: «Ну, баба!» «Ай!» — шевельнул губами шайтан, но не договорил, зажал сам себе рот обеими руками. Он зажмурился, вжался в кресло и больше уже ничего не видел и не слышал до тех пор, пока их не выпустили из самолета на западном рынке. Проверили во всех местах и пустили на площадь. Ух, какая это была площадь! Повсюду шум, блеск, грохот, огни. Сверху крупные торговые дома нависают, а с остальных четырех сторон смерть на колесах туда-сюда носится, гудит, рычит, сбить хочет. И все мимо, как бешеная. А посреди площади ОМОН стоит, сам как истукан, толстый, страшный, и на поясе у него столько оружия навешано, сколько маленькому шайтану и двумя руками не поднять. Бобо со Шмидаем кое-как выбрались в тихое место, отдышались и стали думать, как дальше быть. Первым делом надо было Ёшкиных динаров из автомата добыть. Для этого Шаддат Слава ему специальную карточку им дал. Автомат быстро нашли, он прямо на площади оказался. А Шмидай хотел был карточку в щель сунуть, но Бобо его в сторону отодвинул, решил проверить, осталось ли хоть немного чудесной силы, или все проклятая турбулентность растрясла. Ощетинился духовно, представил сам себя могучим Джибрилом, автомат мелким бесом, взял его за выпуклую часть и приказал кратко, но сурово: «Даись!» Только автомат не послушался. Вместо того, чтобы денег дать, он вдруг заверещал, как испуганный шаг, и огнями замигал. Тут же вокруг толпа ёшек выросла. Странные они ёшки, не кричат, не свистят, стоят и смотрят молча, что дальше будет. Бобо со Шмидаем побежали поскорее прочь, пока ОМОН не замёл. Покружили немного вокруг площади, потом нашли на тихой улице другой автомат. Тут уже Ашмидай шайтана в сторону отодвинул. Сунули карточку, стали ждать. Автомат карточку съел, а потом говорит нечеловеческим голосом: «Введите ваш пин». Бабаназар ваш затрясло. «Слушай, что это ёшкина железяка себе позволяет, а?» Ашмидай в ответ поднес ему кулак к самому пятачку и сказал убедительным голосом: «Бобо, ты остынь. Пожалуйста, а то мы без денег останемся. Ты лучше меня слушай. Пин — это когда пальцем нажимать надо. Понял, нет?» С этими словами джин распрямил на кулаке один палец, отстучал на автомате три семерки, потом еще одну кнопку нажал и выдала железяка, как миленькая ёшкина динары. «Учись!» — гордо сказала Шмидай. «Недаром я пал жизни при автоматах провел». Бобо обратил свое лицо к востоку и вознес хвалу великому Шаддаду за его щедрость, а Шмидай же промолчал, только щеку подрогал. Остановили желтую машину и велели шоферу в одну звезду ехать, как Амир учил. Но шофер с южного рынка оказался в тюрбане, совсем ничего понимать не хотел. 2 часа по задворкам кружили-кружили, наконец нашли одну звезду. Висит звезда на трехэтажном сарае, а на вывеске зачем-то «Айблат» нарисовано. А кругом нескромные девы стоят. Бабаназарова опять затрясло: «Слушай, Ашмидай, мы что, в таком нехорошем месте жить будем, да?» Ашмидай уже и кулаков не показывал, только вздохнул. «Бобу, давай договоримся, на этом рынке ты будешь меня слушаться, как утенок свою мамочку, а то пропадем из-за тебя совсем и кота не добудем. Ты хоть помнишь, зачем мы приехали?» «Помню. Ладно, делай, как знаешь». Ашмидай вошел в сарай с гордым видом, надул щеки и пачку динаров хозяину показал. Тот сразу поклонился обоим, как шейхам, и повел в комнату. Комната под самой крышей оказалась. Посередине широкая кровать стоит, на правой ее половине лежит зачем-то белая роза, по сторонам кровати 2 тумбы, а в углу за занавеской большой фонтан для питья. Еще вверху под потолком окошко, а из него вид на серое небо. Бобо со Шмидаем отдохнули немного, куриные грудки докушали, а вечером сняли с себя дорожное обличье. Торговцами лететь пришлось, нарядились простыми ежками и пошли по улицам гулять. Рынок большой, богатый, ничего не скажешь, мух нет. Ёшки все сытые, важные, ходят неспешно, разговаривают спокойно, в общем, живи не хочу. Только вот торгуют везде такой дрянью, что шайтан все время глаза отводил. То выставит на витрину женскую одежду, которую он только на Айблат видел, то противную ёшкину бузу в бутылках с цветными наклейками, а самое недостойное — это девы, все как одна лица показывают. Бобо сначала с потупленным взором ходил, а потом все-таки решил рассмотреть их как следует. Забрался в одной лавке в примерочную, занавеску чуть-чуть отодвинул и стал наблюдать. И вот тут понял, наконец, шайтан Бабаназаров, почему западная дева лица не прячет. Потому что посмотришь на нее один раз и больше смотреть не захочешь. Ни одна на полную луну не похожа, ни у одной взор не опущен, ни у одной брови не сходится. Зато у всех спереди глаза разноцветные, во все стороны зыркают, добычу ищет, а сзади попа из штанов наполовину торчит, чтобы в мужчине страсть заволновалась. Плюнул Бобо прямо на пол в примерочной и хотел было на них великую демоницу призвать, но потом глянул в зеркало, вспомнил про сладкую Лейлу, приостыл и сказал себе сам: не о том ты думаешь, демон восьмой категории, надо нам кота искать. Но в тот вечер кота искать уже никак сил не осталось. Утомила шайтана прогулка по бесстыжему рынку. Решил, что с котом завтра с утра разберется. А сейчас надо в одну звезду идти, сил набираться. А вот Ашмедай тот спать не пошел. Сказал, что еще по рынку погуляет, про Фишера расспросит. А заодно, говорит, поищу-ка я все-таки луналикую деву по здешним духанам. Чисто из любопытства. Бобо только головой покачал. Эх... Что западный рынок с серьезными бесами делает? Ну, обнялись и расстались до утра. Пришел Бобо в номер, прилег на широкую мягкую кровать, понюхал розочку и вздохнул свободно, предвкушая сладкий сон. Но никак не хотел слетать в эту ночь к нему сладкий сон, хоть плачь. Только глаза закроешь, и сразу чудище изо всех углов наползает. То Михаил Баба с полной шайкой кипятка к хвосту подбирается, то Айблат в высоких сапогах удочку закидывает его шайтана ловить, а то вылезает из озера зеленый ёшка Фишер с такой харей, что даже бесстыжие девы, которые вокруг этого Фишера плавают, гуриями покажутся. Бегаешь от них, бегаешь. Но ведь так всю ночь пробегать можно. Нет, лучше не спать совсем. Бобо открыл глаза, посмотрел наверх в окошко и сразу забыл и про Фишера, и про гурии. Звезды-то, звезды, совсем не такие, как у нас. Плывут по небу, весело раскачиваясь, золотые и серебряные шары. Вспыхивают между ними разноцветные огоньки, и все искрится, сверкает, будто сверху блестящие мишуры накидали. Красиво, слов нет. Но только почему на всем небе ни одной живой души не видно? Ни одного ангела, ни одного беса, как глаза не щурь. Пусто на западном небе, ни во что, значит, ёшки уже не верят. Еще светать не начинало, а Ашмедай уже явился, пришел веселый, качается во все стороны, как во время турбулентности, и пахнет ёшкиной бузой. На плече большая сумка болтается, а на лице беззубая улыбка расплылась. «Ашмедай, ты что, ёшкину бузу пил?» «Ну, пил». «Зачем, Ашмедай? Гадость же!» «Ай, Бобо, ну какой ты нудный! Я наших встретил с восточного рынка, ты представляешь, 10 лет тут живут, и ничего, все толстые, все довольные, а у одного даже рыбная лавка есть. Вот ты бы вместо того, чтобы зудеть, послушал, что я у них про Фишера узнал». «Узнал? Так говори скорее». Ашмедай разлегся на кровати и принялся не спеша объяснять. «Ну, слушай, ёшка Фишер, оказывается, во дворце живет. Большой дворец старинный, вокруг парк тоже старинный, в парке истуканы стоят тоже старинные. Я сейчас тебя убью, Ашмедай. Погоди. А посреди парка озеро, чтобы одну рыбу ловить». «Как так одну рыбу?» «Погоди. А от дворца к озеру спускается лестница, тоже старинная, широкая, вся из мрамора. В парк никого не пускают, вокруг решетка идет, тоже старинная. Но через решетку, говорят, видно. Каждое утро, как только взойдет солнце, по этой лестнице спускается ёшкин кот с сачком и ведерком. Сачок в озеро опускает и одну рыбу вытаскивает. Да как он так одну рыбу, одну и ту же, что ли? Ну да, там в озере всего одна рыба живет. Очень старинная рыба, говорят, и очень умная. Сама в сачок идет, потому что привыкла уже, ты представляешь? А как же она обратно попадет? А вот слушай, кот эту рыбу к Фишеру во дворец относит и пускает в аквариум. А Фишер с этой рыбой какие-то важные дела обсуждает. Ну, кормят ее там, конечно. А как вечер наступает, Фишер дно у аквариума выдвигает, и одна рыба по специальному желобу назад в озеро плывет. Ночевать. А зачем все это? Ох, не знаю, они такие слова говорили, что я не понял ничего. Экологическая рыбалка, говорят. Ты меня совсем запутал, Ашмедай. Ты мне одно только скажи, как этого кота поймать? Ашмедай встал с колен, потянулся, посмотрел наверх в окошко и ответил лениво. На озере кота ловить надо рано утром, в другое время до него не доберешься. А как мы туда попадем? Эй, что бы ты без меня, Бубо, делала? Ну, слушай, ты летать-то хоть чуть-чуть можешь? Шайтан почесал хвостом в затылке. Ну, немного могу, пожалуй, только далеко не получится. А что? Короче, рано утром на рассвете мы подходим к старинной решетке, ты берешь меня в охапку, перелетаешь через решетку и нырь в озеро. Потом вылезаем, отряхиваемся, прячемся за истуканами и ждем кота. Как только спускается кот, мы на него раз, накидываемся с двух сторон, рыболовные сети его заматываем, накинули и сразу в мешок. Он и мяукнуть не успеет, а потом назад через забор и ходу. Ну, как тебе план? Бобо задумался. Через забор-то я перелечу, наверное, если захотеть очень сильно. Слушай, Ашмедай, а может, я один без тебя, а? Ну, как я назад с такой ношей выберусь? И ты, и кот, он ведь жирный, наверное, отъелся тут. Ашмедай поправил галстук и принял гордую позу. Об этом ты можешь не беспокоиться, брат. — торжественно объявил он. — Назад ты только с котом полетишь, а я во дворце останусь. — Как так останешься? Ты опять шутишь надо мной? — Нет, Бубо, я не шучу. — Да тебя там съедят. — Не съедят, и знаешь почему? Потому что я прикинусь этим самым котом. — Понял? Нет. И Джин жизнерадостно захохотал, но тут же смолк и схватился за щеку. «Да что ты такое говоришь, Ашмедай?» — изумился Бобо. «Ты у Ёши котом работать будешь? Да ты же всю жизнь их ненавидел!» «Хе, о чем вспомнил? Пока клыки были, ненавидел, а теперь я понимаю, что к чему. Нет уж, лучше Ёшки, чем автоматы с ушами. Все, хватит чужое добро сторожить. Поработаю котом, скоплю 5000 динаров, а потом рыбную лавку открою. Рыбная лавка Ёшкина кота. Ты представляешь, со всех рынков приезжать будут, чтобы только посмотреть. Аж отдать славу ему, будет знать, как у верных бесов клыки удалять без наркоза. Как? Он же велел с наркозом. А ты откуда знаешь? Ну, слышал случайно. Значит, эти собаки тебе без наркоза выдрали. «Собаки есть, что с них взять? Все, хватит о собаках болтать, пошли за котом!» «Прямо сейчас? А ты как думал? Скоро светать начнет! Вот смотри, я и сети достал!» И Ашмедай показал свою сумку. Пошли через весь рынок пешком, прятались, к домам жались, но по дороге ни одного ешки не встретили, наверное, все дрыхли еще. Подошли к чугунной решетке у дворца. «Бобо!» Ухватил Ашмедая за шиворот, глаза закрыл и ощетинился духовно. Но дальше как-то не пошло. Попробовал Джибрила себе представить, ничего не выходит. Напрягся посильнее, стал Фишер представлять, который ночью являлся. Нет, не получается. Только холодным потом весь покрылся. Тогда собрался шайтан с духом и представил себе Мишу Мудариса с шайкой кипятка в руках. И вдруг почувствовал, тянет ввысь. Ох, как тянет! Оттолкнулся и перелетел. Очень удачно в воду войти получилось, почти без брызг. Даже водоплавающих птиц, которые у самой воды спали, не разбудили. Вылезли потихоньку на гранитный берег, отряхнулись, огляделись. «Да, все правильно, все так, как бывшие наши рассказывали. На холме дворец с колоннами высится, огромный как город, и весь зеленый, от него широкая белая лестница вниз идет и озеро. Лестница в озеро упирается, а у самой воды стоят на постаментах два каменных младенца с несерьезными крыльями, как у мотыльков. Сами пухлые, жирные, Бобо таких на небе никогда не видел. Ангелы, они обычно поджарые бывают». «Ну, неважно, толстый это даже лучше, прятаться удобнее». Ашмедай за левым встал, Бобо за правым. Стали ждать кота. А осень в Ёшкином парке очень красивая оказалась. Деревья чуть видны в тумане, слетит бесшумно красный лист с зазубринами, опишет круг, ляжет на воду, задрожит, как детская душа, и замрет. В воде истуканы вниз головами стоят неподвижно, не шевелятся, а между ними в глубине одна рыба проплывает. «Хорошо тут», — сказал Ашмедай тихо, — «прямо как в раю». «А ты в раю бывал?» «Бывал, там с утра такой же туман». Помолчали немного, глядя, как еще один лист на воду ложится. «А за что тебя выгнали из рая?» — спросил Бобо. «Никто меня не выгонял, сам ушел», — гордо ответил Ашмедай. «Я же молодой был, горячий, на войну рвался. А меня там кассиром в бане назначили. Ну и с кем мне было воевать? С чистыми душами, что ли? Вот я и решил увольняться». Поскандалил немного насчет зарплаты, кувшины с розовой водой побил и пал на землю. А на земле сам видишь, как вышло. Сперва к игральным автоматам приставили, а потом и вовсе клыков лишили. Всего только 8 ёшек и успел сожрать. Вот и вся моя жизнь. «Тихо, кот идет. Скорей сеть давай. Это ты тоже доставай». На верхней площадке лестницы показался ёшкин кот. Разглядеть его снизу было трудно, видно было только, что выступает он важно на задних лапах, а в передних у него огромное ведро и здоровенный рыболовный сачок. И еще одна вещь сразу бросилась в глаза — цвет. Кот был не просто рыжий, а какой-то невиданной расцветки, оранжево-красный, как самый дорогой мандарин на восточном рынке. Теперь понял Бобо, почему Фишер за домашнее животное такие деньги отдал. Но вот кот стал спускаться по лестнице, и с каждым его шагом глаза у бесов потихоньку округлялись, а сами они каменели так, будто на них медленно наматывали веревку. Нет, это был не мандарин, это был не апельсин, не грейпфрут, не арбуз даже. Это была настоящая звезда, красный гигант. Огромен и могуч предстал перед бесами ёшкин кот. Ростом он был не меньше великого Джибрила, только без пушистых крыльев. Такого сетью ловить все равно, что вайблат из гранатомета стрелять. А если и поймаешь, куда его потом девать? Какой уж там мешок? Бобо в страхе за голову схватился, а в голове важный вопрос возник. А как это, интересно, сладкая Лейла такого вот кота гладить собиралась? Но думать уже некогда было. Кот приближался к пруду. Как только он оказался между ангелами, Ашмедай ощерил беззубый рот и отчаянно махнул хвостом. Две шелковые сети разом взвелись в воздух. Но зря они так взвелись, кот оказался ловок, как бес. Он отскочил назад, будто резиновый мячик от стенки, подцепил своим сачком обе сети, раскрутил этот сачок над головой и закинул в воду сети вместе с зацепившимися за них демонами. Водоплавающие птицы проснулись и заорали от ужаса, а Бобо со Шмедаем попадали в озеро, поднимая тучу брызг. Охнуть они смогли только когда вынурнули на поверхность. Кот основательно уселся на парапет, положил рядом с собой сачок, пригладил усы обеими лапами и принялся не спеша размеренными движениями выбирать сети. Незадачливые ловцы отфыркивались, как два тюленя стали приближаться к берегу. Когда они оказались совсем близко, кот наклонился, ловко распутал сети, взял демонов за шивороты, слегка прополоскал и поднял на воздух прямо к своей раскрытой пасти. Бесы зажмурились. «Ну вот, порыбачил!» — услышали они мурлыкающий голос. «Улов, правда, так себе, всего два мокрых мыша, да и мыши какие-то тощие». Тут кот их пощупал и повертел, осматривая со всех сторон. «Хм, мыши копытного типа с пятачками. и пятачки, как будто знакомые. Вы не с восточного рынка, ребята. Бубо со Шмидаем не отвечали ни слова, они только жадно хватали ртами воздух. Видя, что добыча к беседе пока не готова, богатырский кот усадил пленников рядом с собой на парапет. «Ну, подышите, подышите», — милостиво сказал он, — «подышите пока что. Утро-то какое хорошее, солнце восходит, водоплавающие птицы поют, рыба наша хвостом плещет, все живое радуется новому дню. Только вы одни портите людям жизнь, а мне экологическую рыбалку. Что бы мне с вами такое сделать за это?» «А ты бы отпустил нас, брат?» — хриплым голосом просила Шмидай, открывая один глаз. Слово «брат» коту пришлось явно не по вкусу. «Ответь мне, копытный», — сказал он строго. «Залезал ли ты в чужой парк? Залезал или нет?» А Шмидай хотел было ощериться, но не успел. Кот цапнул его лапой за шиворот, сунул в воду, подержал там и на счет пять вытащил. «Залезал», — ответила Шмидай. «Ага, значит, залезал. А теперь скажи, не ловил ли ты меня сетью?» «Ловил». «А не хотел ли ты часом сунуть меня в мешок?» «Тебя сунешь», — пробормотала Шмидай и тут же ушел под воду. «Хотел, хотел», — выкрикнул он, появляясь обратно. «А не хотел ли ты продать меня на своем рынке каким-нибудь живодером?» И тут заговорил молчавший до сих пор Бобо. «Нет, мы этого не хотели», — тихо сказал он. Кот посмотрел на него с удивлением. «Хм, а второй мышь гораздо симпатичнее. Так ты говоришь, торговать котами вы не собирались?» «Могучий шейх, не знаю, как тебя называть», — взмолился Бобо. — «Отпусти друга моего Ашмедая, он не виноват, это я его попутал. Отпусти его, а меня можешь на обед скушать». Кот удивленно почесал Ашмедаем свой розовый нос. — «Надо же», — сказал он, — «словно и не мышь, — говорит. Хм, называть меня ты можешь господин советник, а на обед я тебе кушать не буду, потому что у бесов мясо кислое. Шутка. Не ем я мясо. Давно уже. Скажи, а почему ты пощады не просишь?» «А потому, могучий советник, что жить мне теперь все равно незачем». «Ты его не слушай, уважаемый», — вмешался тут Ашмидай. «Он от любви и разума лишился. Ему красавица одна велела тебя в мешке привести. Тогда полюблю, — говорит. А друг мой Бобо в отчаянии пришел, потому что ты в мешок точно не влезешь». «Вот оно что!» — протянул кот. «Роковые страсти на восточном рынке, мелкие бесы в поисках любви. Ну что ж, это меняет дело. А как зовут твою красавицу, Ромео?» Бобо не отвечал. «Сладкая Лейла ее зовут, дочь Амира нашего, слава ему», — торопливо принялся объяснять Ашмидай. «А его Бобо зовут. И зря ты его таким словом назвал, уважаемый советник, он отличный шайтан, восьмой категории, а я седьмой. Ты меня поставь на землю, пожалуйста». Бобо молчал, отвернувшись. Кот задумался. «Теперь понятно», — сказал он, отпуская наконец Ашмидая. «А я-то решил, что вы меня продавать собрались, представляете?» И пасть его вдруг раздвинулась в неуловимой кошачьей улыбке. «Тебя продашь», — буркнула Шмидай в сторону, ощупывая свои помятые бока и многострадальную челюсть. «Это точно. Чтобы меня поймать и продать, вам надо слегка подрасти, примерно до второй категории. Ну ладно, хватит болтать, с вами потом разберемся. А сейчас пора за дело приниматься, а то его превосходительство уже в аквариуме сидит. Заждался, небось». С этими странными словами кот взял свой сачок и поболтал им в воде. Никто ему не ответил. «Напугали Поликарпа животные», — с досадой сказал кот. «Под корягу, должно быть, забился сердешный. Ну, бесы, молитесь своим архидемонам, чтобы у него инфаркта не случилось. Уж, не дай бог, его превосходительство не переживет, придется теперь голосом звать». И он принялся зачем-то откручивать от сачка бамбуковую ручку. Бобо посмотрел на Ашмидая и потихоньку пальцем у виска покрутил. У кота явно были не все дома. Какой такой Поликарп с инфарктом под корягой? и как его оттуда голосом звать. Но Ашмедай в ответ расставил руки рыбацким жестом, и Бобо догадался. Это одну рыбу Поликарпом зовут. Ну и ну. Кот тем временем открутил ручку, сунул один конец в воду, второй себе в пасть и принялся в эту ручку дуть. По воде пошли пузыри. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Выводил кот, словно объясняя что-то. Он вытащил свой подводный телефон, дождался, пока разойдутся круги на воде, а потом наклонился к самой поверхности и принюхался. Спустя минуту на озерной глади появилось несколько крошечных пузырьков, и, видимо, таинственный Поликарп все-таки решился на контакт с обитателями суши. Кот дождался, пока лопнет последний пузырек, а потом обернулся к бесам. Говорит, чуть в обморок не упал от нервного напряжения. Дважды за утро, говорит, какие-то хмыри в заповедное озеро бухались. «Мы же не знали», — виновато сказал Бобо, — «мы совсем тихо в воду вошли». «Как ныряльщики», — гордо добавил Ашмедай. «Вот я вам покажу ныряльщиков», — погрозил им кот своей дубиной и снова сунул ее в воду. На этот раз переговоры пошли успешнее, Поликарп отвечал все охотнее, пузыри его становились все крупнее и радужнее, а кот все довольнее. «Угомонил!» — с облегчением сказал он, наконец, принимаясь привинчивать ручку обратно к сачку. «Сейчас выйдет. А ну, спрячьтесь куда-нибудь, а то ему от ваших рож опять плохо станет». Бобо со Шмедаем обиженно переглянулись и прочли в глазах друг у друга один и тот же вопрос. «А что, от рожи двухметрового кота, да еще мандаринового цвета рыбе плохо не станет?» Ну, спорить не стали, кто их к черту разберет, этих ешек. Зашли за ангельский постамент и притаились. Послышался сначала мощный всплеск, а потом такой звук, как будто в ведро шлепнулся небольшой бегемот. Поликарп, видимо, был готов к переезду. «Вылезайте, копытные!» — скомандовал кот. «Пойдем с его зеленым превосходительством знакомиться. И запомните, во дворце руками ничего не трогать, вести себя тихо, ходить только за мной и только гуськом, понятно?» Бесы вытянулись в струнку. Кот подхватил тяжелое ведро, и все трое стали гуськом подниматься по мраморной лестнице. Любые чудеса готовы.